Глава 28. Запру тебя в башню. Совершенно рефлекторно Алина вскрикнула и дернулась, чтобы вырваться из рук. «Прости, я не хотел пугать тебя». Стас обнял ее и тут же прижал к своей груди. Она ведь его чуть не ударила с перепугу, едва не вскочила и не убежала, потому что он был последним, кого она ожидала тут увидеть. Первой ее мыслью было, что это мерзкий обладатель сверхгибкого языка Вадик нашел ее еще раз и теперь-то уж окончательно поймал. «Я могла тебя ударить!» – чуть истерично выдохнула она, упираясь в грудь Стаса руками. «Нельзя же так пугать, это ведь и умереть от сердечного приступа недолго!» «Разве смогла бы?» Его взгляд потеплел, и, взяв ее руку в свою, Стас поцеловал ее пальцы, словно доказывая, что эти руки не смогли бы причинить ему вреда. «Откуда ты здесь?» – спросила Алина, пытаясь выровнять дыхание и успокоить несущееся галопом сердце. «Ты зачем сбежала из отеля?» – поинтересовался он. «А я что, арестована? Я думала, сбежать можно только из тюрьмы». «Конечно, не арестована, наоборот». «А зачем нам охрану приставили? Чтобы все же не сбежали?» «Это предосторожность, из-за того, что ваш номер вскрыли». «Это из-за Вадика?» «Нет, не из-за него», — ответил Стас спокойно, но в глаза ей уже не смотрел, а расслабленно облокотился на спинку, оборачивая руку вокруг плеч Алины. Она не могла не реагировать на это, и тут же расслабилась и сама под его теплой тяжелой рукой, такой надежной, такой ласковой. Его пальцы мягко сжали ее плечо. «Так Вадика нашли?» – уточнила она еще раз, решив, что разговор надо поддержать, исключительно на нейтральную тему, совершенно не касаясь вопросов их отношений. «Да каких там отношений? Нет никаких. О, Боже!» «Нет, просмотрели все камеры возле торгового центра, где вы были с Варей, затем в отеле, но там их мало, только в холлах и у бассейна. На уличных его тоже не было, так что мне все же показалось». «Похоже на то», – пожал плечами Стас, вновь ненадолго отворачиваясь к морю и останавливая взгляд на голубом горизонте. «А номер?» – не до конца поверила она. «Мы разберемся. Может, кто-то из постояльцев или персонала. Мало ли людей с отклонениями». Это все равно выглядело достаточно странно, даже если номер вскрыл не Вадик. Сомнения оставались, но озвучивать их она не стала. «Так что ты здесь делаешь? На мои звонки не отвечаешь? Целый день где-то пропадаешь, а тут вдруг выпрыгиваешь, как черт из табакерки, пугаешь до смерти. Ты что, и сам следишь теперь за мной?» Закидала она его вопросами и даже, кажется, слегка претензиями. «Я же обещал, что мы встретимся вечером», — начал он. «Так ты следил?» — настаивала она на ответе. Если быть честной с собой, она толком не знала, почему ей это важно. «Да, следил», — подтвердил Стас. «Зачем?» «Если сам сказал, что Вадика нет, Игнатова упекли в СИЗО, Чагин и его люди тоже все за решеткой, мне же ничего не угрожает. Значит, все же боитесь, что сбегу?» Алина не могла не возмущаться. «И как ты мог узнать, что я тут?» «Я влез в твой телефон и включил передачу геолокации, чтобы знать, где ты». «Вот так банально! А просто позвонить и спросить ты не мог?» «Я волновался за тебя». Вдруг придвинулся к ней ближе Стас. «Я не мог найти себе места от мысли, что ты где-то далеко от меня, и я не знаю, что с тобой происходит». «Не мог?» Алина нервно облизнула губы. Стас стал еще ближе, притягивая ее к себе за плечи рукой. «Ты вообще больше не идешь у меня из головы. Я как безумный, не могу ни на чем сосредоточиться. Только и думаю о тебе, постоянно проверяю телефон, смотрю, где ты». «Зачем?» Алина была уже так близко к его лицу, что не могла не смотреть на его губы, когда он говорил. «Представляю, что я тоже там, рядом с тобой. Как сейчас». Он обхватил ее лицо ладонью и поцеловал, сразу же глубоко и сладко впиваясь в губы. Лишь через несколько минут, увлеченных поцелуем, Алина могла отстраниться от него. «Ты что-то не договариваешь, что заставляет меня нервничать. Если ты и так следишь, где я, то зачем примчался?» Соскучился. Стас не хотел до конца отрываться от нее, продолжая целовать краешек подбородка и передвигаясь в сторону уха. Алина таяла от прикосновения его мягких губ. «Я тоже очень скучала». Она провела пальцами по его волосам, не в силах устоять перед лаской. Он явно пользовался этим, чтобы уменьшить количество вопросов от нее. «Идем куда-нибудь в тень, пока ты не сгорела на солнце». Он наклонился и поцеловал ее в шею, потом в плечо. «Ты не использовала крем от загара, точно сгоришь». «Почему ты так решил?» — жарко выдохнула Алина, распаляясь совсем не от солнца. «На вкус. Я чувствую это на вкус. Это только ты, твоя нежная кожа». Стас поцеловал ее плечо еще несколько раз, потом коснулся кончиком языка. «Хотел бы чаще чувствовать этот вкус. Идем». Он поднялся со скамейки и потянул ее за собой за руку. «Куда мы?» Алина даже под ноги почти не смотрела. Все же близость Стаса выключала у нее основные функции в сознании. Она превращалась в податливую куклу, готовую на все. Идти куда угодно за этим мужчиной она уже согласилась. Что дальше? «У меня машина наверху. Поедем, пообедаем». «Мне надо предупредить Варю, пока она тоже не начала меня искать». Алина решила достать телефон и позвонить ей. «Не нужно. Ее предупредят». Остановил ее Стас. Свои слова он решил подкрепить поцелуем, остановившись прямо посреди пешеходной дорожки, отчего другие гуляющие едва не наткнулись на них. А Алина уже поплыла окончательно, будто выпила вина с его губ. Серебристый, невзрачный седан, который она видела в прошлый раз, снова стал их средством передвижения. Это подтвердило ее предположение, что он сорвался на ее поиски с работы. Но, сидя на пассажирском сиденье, пока они толкались в пробке в центре города, Алина вспомнила о том, как он рассказывал о своей машине и что цепляет к ней велосипед. Возможно, это хороший просторный внедорожник, как у настоящего путешественника. Образ Стаса в голове Алины становился все более романтическим, если было еще куда-то дальше. «Плохая тенденция», — подумала она. «Самообман чистой воды». Но поделать с собой все равно ничего не могла. Примерно через полчаса, когда основные заторы на светофорах были пройдены, Алина вдруг поняла, что едут они совсем не к морю, как она вначале подумала. Перед ними, наоборот, росли склоны гор, зеленеющие пыльными летними кронами. Спустя несколько поворотов Стас внезапно припарковал машину возле непонятного серого здания, выглядящего так, будто это его изнанка, и они подъехали не с той стороны. «Подожди меня тут, я быстро», — сказал он загадочно и вышел из машины. Отправился к строению и скрылся за черной металлической дверью. Алина просидела по ощущениям больше 10 минут и уже начала нервничать, ведь ей был обещан ужин, и она думала, что они поедут в кафе или ресторан, а тут снова загадочные непонятные места. Но Стас вышел с большой квадратной сумкой, которая была очень похожа на те, что в Москве таскают на себе курьеры-доставщики пиццы. «У них что, будет ужин на вынос?» Все становилось интереснее и непонятнее одновременно. Стас ничего не стал объяснять, убрал сумку в багажник и вернулся за руль. Они продолжили путь куда-то в горы, поднимаясь все выше. Вскоре дорога сузилась и превратилась в извилистый серпантин, на котором с трудом могли бы разъехаться две машины. Кусты и деревья так плотно росли к краю асфальта, что в просвете густой листвы почти не было видно, высоко ли они поднялись и с какой стороны находится море. Алина вглядывалась в окошко, вытягивая шею, но ничего толком не могла разглядеть. «Куда мы едем?» — с ноткой беспокойства спросила она. «Секрет», — скупо ответил Стас, сосредоточенно глядя перед собой. Дорога круто свернула еще раз. «Ты меня снова похитил?» — в шутку уточнила Алина. Стас в ответ искоса глянул на нее, в глазах блеснул озорной огонек. «Конечно», — серьезно ответил он. «Завезу тебя высоко в горы, чтобы ты не могла сбежать, и запру в башне. Буду ходить к тебе только я и любоваться твоей красотой». Алина тихонько улыбнулась. «Только любоваться?» «А что еще?» – изобразил он неподдельное удивление. «Из маленького окошка только это получится». Автомобиль тем временем остановился у невзрачных темно-серых металлических ворот, за которыми виднелось небольшое бетонное строение с чуть скошенной крышей. Алина нахмурилась, глядя с беспокойством на эту сараюгу. Это не совсем то, чего она ожидала. Стас тем временем припарковался на небольшом пятачке у стены и вышел из машины, тут же уходя к багажнику. Алина тоже вышла, чуть поежившись от прохлады в тени высоких деревьев, склоняющих ветки из-за забора. Здесь высоко в горах было не так жарко, как внизу, особенно без солнца. «А где башня?» – она огляделась вокруг. «Только забор, сарай и деревья плотной стеной. И ни души. Или каких-либо еще домов». «Я соврал». Голос Стаса незаметно изменился. Он подошел к ней и положил руку на спину, будто бы подталкивая к воротам. «Я просто спрячу тебя в гараже, прикую цепью к батарее и буду кормить ужином с руки». «Что?» – притормозила Алина, удивившись такому заявлению, а особенно сверхсерьезному тону. Стас тем временем отпер почти незаметную дверь в воротах и снова настойчиво затолкал Алину внутрь. На долю секунды ей вдруг стало не по себе. Быть может, потому что она смогла представить, как он действительно приковывает ее к батарее у голой бетонной стены. За дверью оказалась площадка, похожая на парковочное место для одной машины. Ровный бетонный прямоугольник с бордюром в конце, чтобы авто уперлось в него колесами и не прокатилось дальше в кусты. А кустов тут было тоже много. Снова ничего вокруг не видно. Дебри какие-то. Стас прошел к странному мини-строению и отпер там еще одну черную металлическую дверь. Вспомнился заброшенный гараж в деревеньке с названием «Щель», где они прятались от грозы. За дверью было темно, и Алина остановилась в сомнении. Стас поудобнее перехватил сумку и щелкнул выключателем на стене внутри. Зажегся плоский квадратный светильник на потолке и выхватил из густой тьмы железную лестницу, уходящую под пол. Алина испуганно оглянулась на Стаса. «После вас». Он жестом пригласил ее к лестнице. «Пройдемте в подвал. Я же сказал, что запру тебя».